Василий Алексеевич Городцов. Годы жизни 1860-1945. Василий Алексеевич Городцов был в молодости пехотным офицером и во время своей службы заинтересовался археологией, вышел в отставку и посвятил археологии всю свою дальнейшую жизнь. Он начал раскопки в начале 90-х годов, 19-го столетия и продолжал заниматься раскопками в течение почти 40 лет. Сноска. Миллер, М.А. Археология в СССР. Мюнхен, 1954 год. Страницы. 28-я, 33-я, 40-я, 41-я, 52-я, 59-я, 81-я, 82-я и 96-я. О Миллере в работе. Ковалевский, П.Е. «Зарубежная Россия. Париж. 1971 год. Страница 170-я. Конец сноски. В начале 1900-х годов он был назначен директором Московского исторического музея, был также в числе основателей Московского археологического института и его директором. Преподавал там полевую бытовую археологию. В 1914 году издал руководство для производства археологических раскопок. Спицын был главою Петербургской археологической школы, Городцов – Московской. Городцов написал громадное количество археологических заметок и исследований, в том числе и много крупного размера научных работ. Трудился он почти исключительно в области первобытной археологии. Его ученики – Арцеховский А.В., Греков Б.Д., Юшков С.В., Брюсов А.Л. – все были выдающимися археологами. Городцов I – на основании своих знаменитых раскопок на Донце доказал наличие на территории России бронзового века и установил основные этапы его развития. Вслед за тем он приступил к писанию большой монографии о бронзовом веке. Схема этого труда «Бронзовый период в СССР» была напечатана в 7-м томе Большой советской энциклопедии 1927 год, полная монография не была напечатана. Выработанная Городцовым схема периодизации и хронологии бронзовых культур в России долгое время господствовала в русской археологической науке. В 20-х годах Городцов стал во главе археологической секции, образованной в то время Российской ассоциацией научно-исследовательских институтов общественных наук РАНИОН. Он же заведовал археологическим отделением Московского университета. Эпоха сталинского Великого Перелома, первая половина 30-х годов, была катастрофической для русской археологической науки. Большинство самых крупных русских археологов подверглось репрессиям. Городцов был снят со всех должностей и отстранен от работы. Умер он в 1945 году, забытый и почти всеми покинутый.